Следующим днём был понедельник, и аудитория одного из библиотечных зданий открылась для детской учебной группы. Дети пришли после школы. Ико отправилась взглянуть на них во время перерыва в обходе помещений. Вместе с Юмой и Тайгой там собралось больше 10 детей. Такая мобилизация за один день поражала. Юма, как президент, руководил обсуждением содержания опроса, который должен был быть проведён во всех средних школах города. Он одновременно говорил и добавлял пометки на лекционной доске, его почерк был опрятным и разборчивым, как и ожидалось от секретаря студсовета. В углу комнаты сидела Рикучи, собиравшая материалы для статьи. Поскольку Рикучи, заметив Ику, скорее всего позвала бы её, для наблюдения за происходящим она выбрала место вне поля зрения журналистки. «Это план, который я составил для опроса. Думаю, как минимум надо включить эти вопросы. Что скажете?» «А их не слишком много? 20 вопросов может оказаться перебором», — возразила девочка. Юма выглядел обиженным. «Если упустим слишком много вопросов, наш тезис потеряет свою силу. А другого пути нет? Наш тезис затеряется, если у нас будет слишком много бессмысленных вопросов, и подсчитывать результаты будет трудно. Почему бы нам не остановиться на 10?» Началась битва. «Во-первых, нам ведь не нужен вопрос о любимой книге, правда? Мы должны объяснить книжные предпочтения учеников комитету за пересмотр. Но я же говорю, мы не сможем подсчитать их все. До дискуссии всего 2 недели. Но нам нужны данные, на которые мы сможем указать, объясняя, какие книги любят дети. Но взрослые все равно не узнают книги по названиям. Разве что это не классика. Мы можем дать краткое описание самых популярных книг. Я же пытаюсь тебе сказать, это бессмысленно. Это займет кучу времени и сил, но все, кто увидит результаты, просто скажут «Ха!» и двинутся дальше». Похоже, Юм проигрывал. «Если учесть усилия, которые нам потом придётся потратить на подсчёты, лучше уж сделать меньше вопросов. К тому же, Кимура, там слишком много вопросов со свободными ответами. Как нам их подсчитывать? И как мы вообще что-то сделать можем, если вы не хотите силы тратить? Практическая проблема в том, что у нас нет времени. Вернись на Землю!» Это было столкновение прагматистов и реалистов. «Просто очередной день из жизни учеников средней школы», — подумала Ику, благосклонно наблюдая за ними. Юма, стоя перед аудиторией, повернулся к Рикучи, втягивая её. «Мисс репортер, кто, по-вашему, прав?» «Он совсем ребёнок». Ику горько улыбнулась. Они забыли о своей цели и превратили обсуждение в соревнование. «О, ты и правда считаешь, что в это стоит втягивать постороннего?» — спросила она в шутку, не особо пытаясь от них отделаться. «Думаю, обе стороны в чём-то правы. Не можете объединиться и прийти к некоему компромиссу?» Юма очень неохотно воспринял предложение Рикучи. Его снедал дух соперничества, и он был недоволен отсутствием чёткой оценки. «Если бы мне надо было дать вам зацепку, я бы так сказала. Вы все считаете вопрос очень важным, но ученики, которые будут его заполнять, не обязаны думать так же». Юме тяжело было принять такую реальность. «Но это борьба за наши собственные права. Мы действуем как их представители. Но это и других учеников касается. Они должны принять это как их собственную проблему и обдумать её. Они должны сотрудничать с нами». «Ага, ты совершенно прав. Благородный довод». «Но благородный довод – это тот ещё геморрой». «Стоит ли так грубо выражаться при детях?» — думала Ику, жадно слушая из коридора. Юма стоял перед аудиторией с болезненным, шокированным выражением. Хорошо это или плохо, заявление Рикучи звучало как умышленная насмешка для этих невинных детей. Даже девочки, с которыми спорил Юма, казались слегка обеспокоенными и встревоженными. «Если кто-то считает что-то геморроем, вы не можете просто сказать ему изменить свои чувства. А люди, которые посчитают опрос лишней проблемой, найдутся. Это я вам гарантирую. Вместо того, чтобы бурчать, как люди обязаны с вами сотрудничать, разве не будет более конструктивным обдумать пути достижения сотрудничества с несговорчивыми? Когда вы просите о помощи незнакомцев, ничем не обязанных вам и ничем с вами не связанных, люди, наивно думающие, они должны помочь нам или, конечно, они помогут, потерпят неудачу. Сотрудничество – это не то, чего можно ожидать или требовать. Ради его достижения надо работать». Интонации Рикучи были мягкими, но слова резкими. Теперь остальные дети, не только Юма, казались смутно обиженными. Сказать, что другие школы могут не захотеть с ними сотрудничать, было всё равно, что окатить их ледяной водой. «Но, Юма, давай, думай!» Ику нетерпеливо наблюдала. «Слушай, взрослые разборки командира Генды используют ту же логику!» Подумав об этом, она внезапно поняла. Поначалу Генда и Рикучи могли напоминать красавицу и чудовище, но на самом деле они были похожи. Особенно их грубость и прямота, независимо от ситуации. Генда сказал, что они со школы дружат. Но Ико в приступе любопытства засомневалась, действительно ли этим все и ограничивалось. Шибасаки на ее месте активно бы все разнюхала и нашла ответ, но Ику такой алчной напористостью не обладала. Ее слегка волновал исход детской дискуссии, но она не могла стоять там вечно. Ику тихонько отошла. На лестнице она встретила Тайгу, который нес тяжелый на вид пакет из магазина. «Здравствуйте!» Радостно поприветствовала она ее. «Что ты здесь делаешь? Там у всех такие бурные дебаты». «О, дебаты – это не моя сильная сторона. Я никогда не могу подобрать нужные слова, чтобы выразить свое мнение. Так что для меня это только лишний геморрой. Вот я и решил сделать что-нибудь полезное и пошел купить сока. Уверен, я все равно ничем помочь не смогу». «Ясно». Она рассеянно кивнула, но потом до нее дошло. «Постой, ты можешь помочь? На самом деле ты-то сейчас всем и нужен». Ику схватила Тайгу за руку и потащила его назад на детское совещание. Иума был совершенно растерян. Когда Рикучи произнесла свою реплику и ушла, девочки, выступавшие за упрощенный опрос, начали предлагать вообще не беспокоить другие школы. «Если для них это станет лишней проблемой, мы вообще не должны этого делать!» Аргумент Рикучи стал оружием лагеря консерваторов. «Вся затея бессмысленна, если мы не распространим опрос достаточно широко. С данными только из нашей школы наша позиция будет слабой. Мнение набирает авторитет, когда его разделяет больше людей». Юму процитировал Генду, но девочки продолжили упрямиться. «Но мне не нравится, когда люди считают меня проблемой. Не хочу, чтобы люди считали нас надоедами». Ику ворвалась, когда спор угрожал зайти в тупик. Юму заморгал в ответ на ее энергичное появление в аудитории вместе с Тайгой, который шел следом со своим соком. «Ребята, послушайте!» Закричала она. Задаваясь вопросом, что она задумала, все дети повернулись к ней. Когда их внимание обратилось на нее, она обернулась к Тайге. «Тайга, повтори, что ты сейчас мне сказал». «А...» Тайга выглядел так, будто помышляет о побеге. Ику подтолкнула его вперед. Когда приходило время действовать, Тайга был полон энергии, но ему тяжело было выразить свое мнение. Так что он был весьма озадачен и немало раздражен. Но Ику, похоже, это не волновало. «Тайга, почему ты выполнял поручение?» «А, как я и сказал, только так я мог оказаться полезен». «Нет, ты еще кое-что сказал». «А?» Взгляд Тайги потерял сосредоточенность. Мальчик пытался вспомнить. «Потому что дебаты — это не моя сильная сторона?» «Почему ты плох в дебатах?» Уточнила Ику. Тайга угрюмо посмотрел на нее. «Бросьте, я же говорил. Я никогда не могу подобрать нужные слова, так что для меня это только лишний геморрой». Лишний геморрой. То же, что сказала им Рикучи. Лицо Юмы посерьезнело от внезапного понимания. «А Рикучи-сан не говорила вам сдаваться только потому, что вы проблемы приносите?» Видимо, Ику подслушала их разговор. Юма слегка удивился. «Подслушивает хоть и взрослая?» «Есть люди, которые помогут вам, даже если будут считать это геморроем. Например, знаете... Как когда вы можете пожертвовать деньги на помощь при стихийных бедствиях, сделав звонок. Было бы ужасно проблемно идти специально в банк и переводить деньги, но куча людей поможет, если им надо будет лишь сделать телефонный звонок. Рикучи-сан лишь хотела сказать, что вам надо понизить количество доставляемых проблем». Юма мог без проблем выразить свое мнение, но для Тайги это было мучением. Если у них будет слишком много вопросов со свободными ответами, они потеряют людей вроде Тайги, которые разделяют их мнение, но с трудом выражают свои мысли. А когда девочки называют подсчет результатов трудностью, они тоже хотели пойти на уступки, если дело касалось траты усилий. «И как мы вообще что-то сделать можем, если вы не хотите силы тратить?» Спросил он их, но выкладываться слишком сильно тоже было ошибкой. Они должны были сосредоточиться на создании опроса, на который легко отвечать. «Было бы неправильно требовать, чтобы люди вкладывали много труда в заполнение нашего опроса лишь потому, что нам самим пришлось это сделать». «Понимаю. Наш замысел изначально сам по себе был иллюзорным». «Раз уж об этом зашла речь», — вмешалась Ику. «Почти никто из взрослых не использует слово «иллюзорный» в обычном разговоре. И как много твоих ровесников сходу поймет, что ты имеешь в виду? Хватит использовать красивые слова, чтобы порисоваться. Это невежливо». По-настоящему умные люди говорят так, чтобы все их понимали, используя общеизвестные слова. И у меня нечего было ответить на этот упрёк. Замечание это невежливо ударило его не хуже ножа. Кое-кто из остальных детей выглядел не менее поражённым. «Давайте создадим опрос, который смог бы привлечь Тайгу на нашу сторону!» Услышав своё имя, Тайга вздёрнул голову, но Юма беззаботно продолжил. «Мы идеально подгоним его под тебя. Расскажи нам, на какие вопросы тебе было бы несложно ответить». Затем он повернулся к девочкам, растерявшим энтузиазм. «И давайте подумаем, как облегчить людям сотрудничество с нами, чтобы нас не воспринимали как лишнюю проблему». Какое-то время все переглядывались между собой, но потом постепенно зазвучали возгласы согласия. «Думаю, обращаться стоит скромно. Пожалуйста, нам необходимо ваше сотрудничество. Нет, скорее, мы будем очень благодарны за ваше сотрудничество». «Да, потому пользу от их помощи получаем мы. Надо спросить учителя или кого-нибудь из взрослых, как избежать лишних проблем для остальных». Все повернулись к Ику. Но Ику внезапно закричала куда-то в свой воротник. «Простите, я совершенно забыла. Библиотекарь первого класса Касахара отправляется к команде, охраняющей митингующих, сэр». Похоже, к её воротнику был прикреплён маленький микрофон. Неясно было, с кем она говорила, но тут некто определённо был зол. Ику закончила разговор, произнесла «Простите, мне пора!» и, сломя голову, вылетела из аудитории. Видимо, она оказалась на волосок от смерти. Скорее всего, от рук Додзи. Дети дружно взвыли от смеха, когда она убежала. «Хоть она и взрослая...» Поскольку Додзи вчера ей тщательные указания давал, когда они ходили извиняться в комитет за пересмотр, было ясно, что Ику бывал беспечной. Но Юма не собирался смеяться с остальными. «Даже так, она всё равно взрослая. По крайней мере, взрослее нас», – пробормотал он. Девочки закричали со смехом. «Не смотри так на нас! Давайте, смейтесь», – думал Юма. Те, кто смеялся, и были детьми. Опрос касательно наложения ограничений на библиотеку. Первый. Что вы думаете по поводу наложения ограничений на выдачу книг несовершеннолетним? А. Я их поддерживаю. Б. Я против них. В. Мне всё равно. Второй. Для тех, кто ответил в первом вопросе «Я против них», почему вы против ограничений? Обведите все подходящие варианты. А. Я не смогу читать книги, которые хочу читать. Б. Я ценю свою свободу читать, что захочу. В. Я не думаю, что для ограничений есть веские причины. Г. Я против любой попытки ограничить мою свободу. Другое. Третий. Считаете ли вы, что чтение подталкивает к преступлениям? А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. Четвёртое. Влияют ли книги отрицательно лично на вас? А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. Пятый. Что вы думаете касательно наложения ограничений на книги на том основании, что они провоцируют их преступления? Обведите все подходящие варианты. А. Думаю, это правильно. Б. Думаю, стоит принять ещё более жёсткие меры. В. Думаю, это бессмысленно. Г. Я чувствую разочарование из-за недостатка доверия, которое это предполагает. Д. Я с подозрением отношусь к взрослым, недоверяющим детям. Е. Мне бы хотелось, чтобы люди больше доверяли детям. Другое. Шестой. Если бы на ваши любимые книги наложили ограничения, стали бы вы вместо них читать рекомендуемую литературу? А. Да. Б. Нет. В. Если там найдутся интересные мне книги. Седьмой. Если у вас есть ещё какие-либо мысли по поводу введения ограничений или деле о серийном убийце из старшей школы, пожалуйста, поделитесь ими здесь. Что думаете? Как насчёт такого варианта, сэр? Он не приказывал им отчитываться, но Юма всё равно принёс Генди набросок анкеты. Попросить кого-то проверить их работу, если они сами до этого додумались, это впечатляло. И даже если предложение исходило от кого-то другого, то, что они последовали совету, всё равно впечатляло. Мудрым ходом было свести почти все вопросы к выбору из нескольких вариантов. Они также сократили количество вопросов. Было очевидно, что они тщательно обдумали, как облегчить опрос для респондентов. «Очень хорошо продумано», – произнёс Генда с искренним одобрением. Юма преисполнился гордости. Похоже, он и его друзья изрядно напрягли головы, чтобы составить этот опрос. Если у него и был недостаток, так это ощутимая предвзятость. Но поскольку дети подходили к проблеме с позиции сопротивления ограничениям, некоторую предвзятость можно было простить. Недавний опрос исполняющего обязанности директора о предоставлении личной информации посетителя был куда более пристрастным. Но кое-чего не хватало. Лучше добавьте вопрос для тех, кто поддерживает ограничения. Вроде «Почему вы их поддерживаете?» Или как-то так. Йоуму нахмурился. «Это необходимо?» В его голосе звучало открытое недовольство. «Это называется баланс, парень. Все-таки вы собираетесь показать результаты опроса сторонникам ограничений. Распределите вопросы равнозначно, пусть даже и для вида». Неожиданно Йоуму озорно улыбнулся. «Это еще одно правило взрослых разборок?» «Конечно. Мы называем его правило третье. Тщательно следи за своей репутацией в обществе». «Понятно. Мы добавим этот вопрос и доделаем анкету». «Здание закрывается в 7. Похоже, ты замет время, так что отложите до завтра». «Мы справимся», — сказал Юма, вылетая из офиса спецназа. Посмотрев, как он уходит, Генда повернулся к столу для посетителей. На стуле сидела Рикучи, копавшаяся в своем фотоаппарате. В тот день она много времени провела с детьми, так что могла им что-то предложить. Нет, Генда был уверен, что так она и сделала. Но было бы глупо спрашивать об этом и благодарить, так что он решил воздержаться. «Думаешь, хорошая из этого статья получится?» «Но у меня куча исходного материала. Остальное зависит от того, как пройдет дискуссия». Арикучи засмеялась. «Рассчитываю на тебя. Сделай так, чтобы мне захотелось об этом написать». «Положись на меня. Если хочешь, можешь уже начинать писать. Библиотека выиграет этот процесс». «Когда это успело превратиться в судебное разбирательство?» Арикучи снова засмеялась, а затем пробормотала. «Он ни капли не меняется».